Сколько силы дали аристократии бунты, заговоры и покушения, начиная с 1830 года? Разве не утвердилось уже общее мнение, что аристократия желает и даже провоцирует насилие, которое ей почти всегда так же выгодны, как они гибельны для всего народа, даже когда они являются делом нескольких индивидов? И разве не составляет одной из величайших опасностей революционных времен то, что немногие отдельные люди, наиболее молодые и наиболее легкомысленные, как и наиболее рассудительные, наиболее безумные, как и наиболее благоразумные, самые порочные, как и самые преданные, могут компрометировать народ без его ведома и против его воли ради своего честолюбия или своего тщеславия и жадности, не сознавая даже, что они ответственны за все зло, которое они приносят своей партии. И поэтому повторяю, что в интересах самого народа я отвергаю насилие. Но если бы насилие увенчалось успехом, то не было ли бы справедливым принудить аристократию и богатых? Нет, потому что насилие не необходимо. Богатые – такие же люди и наши братья, как и бедные. Они составляют даже значительную и прекрасную часть человечества. Конечно, следует мешать им быть притеснителями, но их следует притеснять так же мало, как им позволять притеснять себя. Общность, придуманная с целью составить счастье всех людей, не должна начать с того, чтобы вызвать отчаяние у значительной их части. Мы не должны даже ненавидеть их, так как их предрассудки и недостатки являются следствием их плохого воспитания и плохого общественного строя в такой же мере, как недостатки и пороки бедных. Этот плохой строй – сатана, который в равной степени портит всех людей. Следует их всех избавить от него, а не сжигать, чтобы изгнать из них беса, как Иисус Христос явился в мир, не для того, чтобы истребить богатых, а обратить их, проповедуя только уничтожение, изобилие и нищеты. Одним словом, приносить богатых в жертву бедным следует так же мало, как бедных в жертву богатым. Иначе вся жалость, все сочувствие, вся справедливость, все добродетели, все усилия соединились бы против новых притеснителей в пользу новых притесняемых. Стало быть, не следует ненавидеть эгоиста-лавочника. Вы можете питать отвращение к эгоизму и в особенности к его причине. Но ничто не кажется мне менее резонным, менее справедливым и в особенности более неудачным, чем оскорблять многочисленный класс торговцев и фабрикантов или угрожать ему. Ибо каковы бы ни были их недостатки, эти недостатки являются неизбежным следствием общей организации и их особенного положения. Необходимость быть аккуратным в своих платежах, чтобы сохранить свою репутацию и свой кредит, боязнь быть обесчещенным вследствие банкротства, возросшие шансы потерь и разорения, невозможность рассчитывать на помощь других в случае несчастья, постоянные заботы и тревоги в связи с необходимостью платить по векселям в конце каждой недели или каждого месяца, опасения и страхи компаньона или жены, которая при этих условиях знает все дела своего мужа и удваивает его беспокойство и эгоизм, напоминая ему беспрестанно об интересах его детей, все это соединяется вместе, чтобы сделать эгоистом купца, фабриканта или лавочника. Конечно, это несчастье, что он вообще так мало образован и так легковерен, и аристократии весьма нетрудно сделать из него свое орудие, напоминая ему постоянно о бунтах, грабеже, анархии. Но если он мало образован, то это не его вина. Если он легковерен, то это следствие плохого воспитания. Если он верит в планы грабежа, то естественно, что он их боится. Одним словом, влияние его положения до того непреодолимо, что в общем рабочий, тот самый, который больше всего кричит против лавочника,